А Настенька и Елена не торопились. Что-то еще не было сказано такое, что было и у одной, и у другой на сердце, и что не в силах были объять слова. «А я тебя не отпущу из дому, если даже будешь просить», — сказала Настенька воодушевленно, обхватив плечи Елены. «Да-да, если даже придет час, а вместе с ним человек, может, хороший человек, все равно не отпущу. Веди его сюда». «Человек, человек», — произнесла Елена так, будто бы все это было за какой-то далекой гранью, где начинается нечто призрачное, что, быть может, существует, а, возможно, создано воображением. Илья Алексеевич устремился к Настеньке, едва она вошла в дом, подхватил и повлек по большому кругу. Танец дал и дыхание, и силы. Граммофон играл. Илья Алексеевич видел, как разгорается огонек в глубине глаз Настеньки, как огонек этот упал на щеки яркой ветвью, густой, не убывающей в силе. А Настенька видела в распахнутую дверь стол, накрытый крахмальной скатертью, и на нем внушительную для нынешней суровой поры рать пирогов Егоровны. Илья Алексеевич мчал ее по кругу, победив сердцебиение, а она внимательно следила за всеми, кто стоял поодаль и наблюдал. В глазах Елены она увидела восторженное внимание, Егоровны — хмурую задумчивость. Николая? Нет, его глаза сейчас не видны. Он наклонился над письменным столом, и видны срез лба и губы. Сейчас почему-то бледные, но вот он выпрямился, и она вдруг почувствовала, как по нему соскучилась. Скорее бы конец и граммофону, и танцам, и пирогам. И к чему все это задумали, когда надо было, как велит сердце? Она и он только. Было уже за полночь, когда встали из-за стола, вышли в сад все вместе и долго слушали, как мягко шумит ветер прошлогодней листвой и перекликаются во сне птицы. И все, казалось, отступило куда-то прочь, и нет рядом города, большого города. А потом все ушли, остались лишь Репнин и Настенька. «У тебя нет ощущения простора и воли?» — спросил он. Она дотянулась губами до его губ. «Я хочу, чтобы оно у меня было», — сказала она. Настенька обернулась и вдруг увидела, что в доме уже погасли все огни, все за исключением одного. Лишь окно их комнаты было освещено. И она вдруг подумала, что предел, за которым у нее начнется новая жизнь, и о котором она думала там, у порога дома, ей еще предстоит переступить. Репнин решил не откладывать встречи с Чечериным и отправился в наркомензел на следующее же утро. Он понимал, что это утро могло быть началом новой работы. Наверное, в Питере все это совершилось бы труднее, думал Репнин, спускаясь к Пречистенскому бульвару. То ли потому, что все, что надо было пережить, пережито, то ли потому, что сегодня этому событию сопутствовало счастье его личной жизни и все перекрасило в свои краски, но на душе Николая Алексеевича было спокойно. Он подумал, что дипломат из стран Согласия, выехавший из Питера раньше, чем его покинуло правительство, наверное, уже прибыли в Вологду. Разумеется, испокон веков в Москве существовали генеральные консульства, по крайней мере, у великих держав. Однако консульство — не посольство, а консул, даже по официальному статуту, не дипломат. К тому же, в этом жесте стран Согласия, в них дело, только в них, было нечто дискриминационное. Отстранившись от прямых контактов с революционным правительством и поручив все дела консулам, союзники точно хотели сказать: «Большее не позволяет нам сделать ни наш престиж,